Индия. Вид с Эвереста. На земле нет выше места, чем вершина Эвереста. Заберись на Эверест, и увидишь все окрест. Вы бы сразу разглядели Каликут, Мадрас и Дели, город сказочный Бомбей с танцем ядовитых змей, йогов, пляшущих на углях, обезьян и тигров в джунглях, носорога, что как танк движется вдоль речки Ганг. С высоты видны все храмы Будды, Вишну, Кришны, Рамы. Виден Шивы третий глаз. Панорама — высший класс. Стул поставьте на вершину и любуйтесь свысока, если только всю картину не закроют облака.